Рина де Бернарди не думал о том, что случилось. Пока что не думал. Рано еще. Для скорби по погибшим есть время только у тех, кто остался в живых. Вот тогда будет все. И мысли в полумраке комнаты, и янтарный блеск в стакане, поднятом за упокой души. Рина не был религиозен, но вырос в религиозной семье. Его бабка озадачилась тем, чтобы он ходил в воскресную школу в ту пору, когда она еще решала, куда ему ходить. Хочешь верь, хочешь не верь, а молитвы ты знать обязан. Выросший Рина относился к этому снисходительно, а потом, потеряв первых товарищей по оружию, оценил. Но пока что его собственное будущее оставалось неопределенным. Челнок, пусть и снявшийся с астероида, летел неровно, двигатели барахлили, машину кренило то на одну сторону, то на другую. А компьютер исходил предупреждениями, требуя непонятно чего. Авуор был прав, автопилот мог и не вытянуть. Думать об Авуоре все же не следует. Рядом тихо плакала Кэти. Из салона доносились голоса беженцев, оживленно что-то обсуждавших. Они, похоже, успокоились, поверили, что обязательно спасутся, раз челнок взлетел. Рина силой сжал штурвал, чтобы унять полыхающий в душе гнев, не срываться, вернуть себе ясность мыслей. Ему не хотелось спасать этих людей. Он понимал, что это не ему решать. Его задача — поступить правильно. Именно это он и собирался сделать. Но отстраниться от собственных чувств он не мог. Он понятия не имел, дотянет ли челнок до станции, но до зоны связи дотянул. Уже хорошо. Когда в наушниках наконец зазвучал голос диспетчера, Рина тут же отчитался. «На связи капитан Рина де Бернарди. По приказу вице-адмирала Акома я доставляю на Виафарату группу беженцев. Посадка будет аварийной, срочно необходимы дополнительные меры безопасности. Запрашиваю связь со старшим офицером». Капитаном себя назвал, но это по старой привычке, он особо не раздумывал над словами. Все внимание Рина оставалось сосредоточенным на панели управления. Ему совсем не нравились те показания, которые выдавал компьютер. По идее, его должны были свести с начальником подразделения пилотов, но это он и был, а самим собой Рина уже наговорился. Следующим по старшинству шел Альберт Личик. Именно ему предстояло принять или оспорить решение Рина. Этот мог и оспорить. Пилот понятия не имел, что будет тогда. Но с ним заговорил не Личик. Вскоре к Рину обратилась адмирал собственной персоной. «Доложите обстановку, Бернарди. Что за беженцы? И где разведывательная группа?» Рин отчитался, быстро, насколько это возможно. Про положение на слепом Прометее, ядерную катастрофу и решение вице-адмирала. Про разведывательную группу, отправившуюся на третий уровень. Только про Авуора сказать не смог. Почему-то не смог, хотя это было бесконечно глупо. Естественно, Елена Согар тут же спросила. «Вице-адмирал сейчас с разведчиками?» «Нет, он... Он сопровождал беженцев и погиб. Мы попали в аварию, и ничего еще не закончилось». Он не представлял, как Елена отреагировала на его сообщение, как выглядела в этот момент, что делала, но ее голос остался невозмутимым, и не было никакой паузы, она сразу велела. «Объясните, что случилось и как вам помочь?» «А вот это самое забавное. Вам придется нас расстрелять». Рина был уверен, что беженцы сейчас не подслушивают, но на всякий случай заблокировал дверь в кабину пилота. С другой стороны, почти сразу начался стук, сперва легкий, а потом нарастающий. Пилот догадывался, что так будет. Закрытая дверь смущала его. И без того недовольных пассажиров, до этого им казалось, что у них все под контролем. Ничего, переживут. В этой ситуации их придется спасать примерно как животных, не советуясь и ничего не объясняя. Конечно, проблемой могла стать Кэти, которая его слова как раз слышала. Если она сейчас решит поиграть в трусливую дуру и впустит сюда беженцев, все закончится очень плохо. Но Кэти в истерику не впала. Она вообще ничего не сказала. Просто сжалась в кресле и смотрела на пилота широко, распахнутыми от ужаса глазами. Его это вполне устраивало, лишь бы не мешало. Предложение Рина было не случайным. Он думал об этом с тех пор, как челнок поднялся с астероида. Да, им удалось избежать пожара и взрыва, но удалось ли избежать заражения? Рина понятия не имел. Продолжат ли кристаллы расползаться по металлу теперь, когда контакт с астероидом утерян? Пилот видел, что они сотворили с Авуаром. Не хотел видеть, запретил себе смотреть, но перед самым взлетом не удержался, бросил взгляд на экран, передававший картинку с камеры заднего вида. Он видел это всего секунду и знал, что не забудет до конца своих дней. Однако прямо сейчас ему предстояло сделать так, чтобы конец дней не наступил слишком уж скоро. «Когда мы подлетим, я разверну корабль примерно на 40 градусов. Вам нужно будет ударить из лазеров по хвостовой части», — пояснил Рина. «Необходимо срезать все до второго энергетического кабеля, но не дальше. Так что поставьте, пожалуйста, к пушке кого-нибудь с активированными мозгами». «Как это скажется на ваших пассажирах?» Елена по-прежнему общалась с ним так, будто не происходило ничего необычного. «Если лазер пройдет там, где я сказал, все выживут. Силовых полей на это хватит. Но потери хвоста ограничиться не удастся. Нужно полностью срезать шасси и нижний слой днища. Только нижний, потому что тут, если резануть глубже, никакие силовые поля не справятся». «Бернарди, вы понимаете, насколько сильно рискуете?» «Адмирал, я понимаю, что без риска уже не обойдется. Выбор лишь в том, чем рисковать — нами или всей станцией». «Принято. Но даже при удачном раскладе у вас будет не более 10 минут на то, чтобы состыковаться со станцией. Дольше система жизнеобеспечения с такими повреждениями не выдержит». «Да я знаю. Нам подойдет пятый док. Только он выдержит, даже если мы влетим туда на полной скорости». «Делайте то, что считаете нужным, Бернарди. Удачи!» Рина не хотелось это делать. Как бы он ни храбрился, он прекрасно понимал, сколько ничтожны его шансы справиться. Возможно, они тут все погибнут. Возможно, выживут только он и Кэти. Привезя на станцию кровавое месиво в пассажирском салоне, Ирине будет проще умереть, чем жить с этим. Но он сказал адмиралу правду. Других вариантов не было. Слова молитвы, которую его заставили выучить силой, сами собой всплывали в памяти. Рина не отгонял их, повторял про себя, чтобы думать только о них и не думать о будущем. Возможно, Елене тоже не понравился его план, но она сделала все как надо. Стоило челноку развернуться, как на станции заработали лазерные орудия. В какой-то безумный миг Рина показалось, что адмирал решила все переиграть. По ним стреляют на поражение. Сейчас прямо перед глазами полыхнет взрыв, и все закончится. Но нет, не в этот раз. Елена сумела найти на станции действительно толкового стрелка. Белые с желтым отблеском полосы лазера ударили сначала по хвостовой части корабля, потом, потеряв значительную часть мощности, скользнули по брюху металлического зверя. Со стороны без звука это наверняка смотрелось не так уж страшно, чуть ли не безобидно. Маленький светло-серый кораблик, до этого увешанный обломками, аккуратно подровняли, вот и все. Но на самом кораблике это ощущалось иначе. Здесь громыхали взрывы, здесь уже нарастал жар, сирена в какой-то момент отключилась, повреждения были настолько грандиозными, что не было смысла предупреждать о них. Компьютер заключил, что состояние критическое, дальнейший полет невозможен. Системы начали отключаться одна за другой. Рина поспешно изменил настройки так, чтобы остатки энергии пошли на жизнеобеспечение и управление челноком в аварийном режиме. И даже это не было спасением. Дышать можно было лишь через появившиеся кислородные маски. Силовые поля не давали пассажирам улететь и быть раздавленными, но свободно двигаться люди уже не могли. Такая возможность сохранилась лишь в кабине пилота. Штурвал, прежде подчинявшийся легчайшему движению, теперь рвался из рук. Рина приходилось строить маршрут с учетом того, как именно будет кружиться и заваливаться челнок. Слова молитвы в его мыслях переплетались с цифрами обратного отсчета. Кэти, наблюдавший за происходящим через закопченное стекло, наверняка казалось, что все уже кончено. Они подлетали к станции, но не к открытым для них воротам, а к укрепленной металлической стене с направленными на челнок орудиями. «Бернарди, каково ваше положение?» — невозмутимо поинтересовалась Елена. «Вы слишком далеко от ворот. Возможно, разумнее уничтожить челнок прямо сейчас? Я справлюсь, адмирал. Вы берете на себя ответственность? Полностью. Она могла бы посмеяться над ним, сказать, что если он ошибся, оставшаяся на его совести ответственность никого уже не спасет. Рина будет мертв, и разбираться с принесенными им разрушениями придется Елене, которая и так оказалась в уязвимом положении после потери двух своих ближайших помощников. Но Елена ничего не сказала. Она поверила ему, и это спасло очень много жизней. Двигатели все-таки отключились. Примерно за 4 секунды до станции полет превратился чуть ли не в свободное падение. Однако Рина ожидал этого. Он рассчитал скорость и дальнейшую инерцию так, чтобы челнок в итоге влетел не в стену, а куда следует. После этого Рина уже ничего не мог изменить. Он стал таким же беспомощным наблюдателем, как и Кэти. Сожалеть, если что, он смог бы секунды две. Да не пришлось. Челнок скользнул в распахнутую пасть ворот, даже не задев их. Правда, посадка все равно была жесткой. Корабль подхватила искусственная гравитация, ударила о металл, окружила фонтанами огненных искр. Но система амортизации сработала отлично. Она не позволила челноку пробить стену дока. От последнего удара тело рванулось в ремнях. На секунду Урина потемнело в глазах. И все же сознание он не потерял. Просто зажмурился на пару мгновений, потом осмотрелся по сторонам. Кэти все еще была рядом. Она точно выжила. Хотя бы этого он добился. Из открывшихся дверей уже спешили роботы и люди. Сегодня Рина справился. Он не смог избежать потери Авуора, зато сохранил всех остальных. Беженцы, которых знатно потрясло, конечно же, были недовольны. Но вместе со своим недовольством они отправились на карантин. Кэти поспешила в лазарет отлеживаться. Рина, пострадавшего больше, чем она, тоже уговаривали лечь в больницу на полное обследование, но он отказался. С парой трещин в костях и ожогами он мог свободно двигаться, а время для отдыха еще не пришло. Ничего ведь не закончилось. С Еленой Согард он увиделся после того, как покинул медицинский отсек. Адмирал не пришла встречать челнок лично, да ей и не полагалось. Она оставалась в командном пункте, Рина нашел ее там. «Я хотел бы отправиться обратно незамедлительно», — отчитался Рина. «Отказано», — бросила Елена, не отрывая взгляда от показаний на мониторе. Такого Рина не ожидал. Он был уверен, что визит сюда станет скорее формальностью, он ведь уже все объяснил. На слепом Прометее осталась вся группа. Там враждебная среда, им наверняка нужна помощь. Да и самому Рина было неспокойно из-за того, что он бросил своих спутников. После смерти Авуора чувство, что он не готов больше никого потерять, стало особенно острым. Но Елена будто не понимала этого, и ее ледяное спокойствие все-таки начало его раздражать. «Адмирал, при всем уважении, вы не понимаете, я могу...» «Остановитесь прямо сейчас, Бернарди», — посоветовала Елена. «Мой опыт показывает, что после слов «при всем уважении» люди чаще всего наговаривают себе на трибунал. Прежде чем ознакомить меня со своей безусловно продуманной речью, взгляните вот на это». Она вывела на основной монитор показания, явно добытые следящими дронами. Перед Рино открылась карта участка, на котором оказались обе станции, и карта эта не сулила ничего хорошего. К ним приближался поток метеоритов. Да, мелких, совершенно не похожих на аномальные астероиды этой зоны. Он не угрожал таким гигантам, как Слепой Прометей и Виафората. А вот небольшой челнок он легко превратил бы в груду металлолома. И пролететь этой дряни, как назло, предстояло как раз между двумя станциями. Рина прекрасно видел. На ближайшие часов 12 путь на Слепой Прометей закрыт. «Я полечу обратно. Когда все закончится?» — упрямо заявил пилот. «Может быть, полетите вы. Может быть, все мы. Но точно не туда. Посмотрите!» Елена указала на небольшое светлое пятно на самой границе карты. Рина сначала даже не заметил его, отвлеченный метеоритами, а теперь разобрался, что к чему, и понял, что гораздо большая беда приближается к ним как раз оттуда. Это были новые астероиды, большие, опасные. Вряд ли они могли разрушить станцию, но могли нанести ей серьезные повреждения. Да и то, если были самыми обычными. А уж если они аномальные, предсказать эффект столкновения с ними нереально. Судя по предварительной траектории полета, рассчитанной компьютером, слепого Прометея они обойдут стороной, а вот Виафарату атакуют в полную силу, и через 10 дней ей предстояло или лететь прочь, рискуя навсегда потерять разведывательную группу, или принять удар, который она могла и не выдержать.